Из этого порочного круга невозможно выйти, если хочешь оставаться до конца логичным. Если Иисус был действительно добрым посланцем доброго Бога, он должен был с высоты креста послать своего отца Саваофа ко всем чертям и проклясть его за то, что его мучения пойдут на пользу лишь ничтожному меньшинству из всего рода человеческого. Ибо в конечном счете распятие обернулось бесстыдной мистификацией, жестокой шуткой, которую Бог-Отец сыграл с Богом-Сыном. Однако миропомазанного в тот момент заботили не только результаты, приносимой им жертвы. Он взглянул на солдат, деливших у подножья креста его одежды. Они разрезали его плащ на четыре части. Когда дело дошло до хитона, то решили не раздирать его, а бросить жребий. Кому достанется, тому и достанется. Речь шла о том самом чудесном хитоне, сотканном Девой Марией, который верой и правдой служил Иисусу со дня его рождения и, видимо, рос одновременно с ним. Похоже, что солдат, получивший хитон, завещал его какому-нибудь рьяному христианину, ибо потом, переходя из рук в руки, он очутился, наконец, у кюре из Аржентёя. Во всяком случае, эту хламиду до сих пор демонстрируют в церкви Аржентёя близ Парижа, где она собирает немало любопытных. Зрелище дележки его одеяний и острая боль в продырявленных ладонях, божественная сущность слова не действовала, окончательно привели Иисуса в себя. В минуту просветления он произнес: «Отче, прости им, ибо сами они не знают, что делают». Однако народ и солдаты, у которых были поистине каменные сердца, только смеялись над распятым его молитвами. «Эй!» — кричали они. «Ты разрушающий храм и в три дня созидающий! Вот тебе прекрасная возможность совершить еще одно чудо! Отцепись и сойди с креста, если можешь! То-то мы подивимся!» Другие им вторили. Похвалился, что спасет всех, а себя не может спасти. Третьи добавляли: «Кстати, он же нам все уши прожужжал, будто он Сын Божий. Почему же Небесный Родитель его не спасет?» Однако Иисус, у которого были на то свои причины, предпочел не слезать с креста. Два жулика, распятые справа и слева от сына голубя, тоже начали приставать к нему с вопросами. По этому поводу евангелисты снова не могут прийти к согласию. Матфей пишет: «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Глава 27, стих 44. Марк вторит ему: «И распятые с ним поносили его». Глава 15, стих 32. Иоанн вообще не упоминает о ругани братьев-разбойников. Что же касается Луки, то он утверждает: «Один из повешенных злодеев злословил и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Глава 23, стихи 39-43. Эти пять стихов Евангелия от Луки послужили основой для легенды о добром разбойнике. Комментаторы-богословы, пораскинув умом, выдумали набожному прохвосту имя Димас, и теперь уверяют, будто это был тот самый Димас, который оказал гостеприимство Марии, Иисусу и Иосифу, когда те бежали в Египет. Подумать только, где люди не встречаются, поистине мир тесен. Итак, согласно учению церкви, первым на небо попал грабитель и вор. Впрочем, Димасу вскоре составили компанию прочие многочисленные насильники и убийцы, успевшие перед казнью исповедаться. Что же произошло дальше? Здесь я вынужден снова процитировать всех четырех евангелистов одного за другим, чтобы показать, как они запутываются все больше и больше, хотя, в принципе, должен был вдохновлять их один и тот же Дух Святой. Матфей,